Серия вторая. Я не знала, сколько времени простояла в одиночестве. 30 секунд или 30 минут. Больше никто из людей не появлялся. Я почувствовала, что замерзаю, и побрела напрямик по укрытому снегом замшелому газону. Ноги налились свинцовой тяжестью, холодный ветер кусал лицо. Дом был совсем близко, но дорога к нему заняла как будто целую вечность. Оказавшись в прихожей, даже не счистив глину с кроссовок, я направилась на застекленную веранду, где на журнальном столике лежал ноутбук. В голове крутился водоворот мыслей. Я вошла в браузер и принялась лихорадочно искать. Я привыкла начинать решение любых проблем, моральных, физических или практических, с Гугла. Теперь на смену подружке, которой еще лет 20 назад можно было позвонить, чтобы спросить совета, пришли всезнающие единички и нолики. Можно ли вообще получить в банке 820 тысяч крон наличными? Следует ли отчитываться, на что пойдут деньги, или придется заявлять в налоговую инспекцию и заполнять всякие хитроумные бланки? И пусть даже удастся заполучить деньги, то поместятся ли они все в одну сумку? Все поиски в сети в конечном счете приводили меня в одно и то же место. Шведский криминал. Форум, где различные темные личности, желавшие остаться неизвестными, обсуждали преступления и делились своими соображениями на этот счет. Неужели придется искать ответ на свой вопрос здесь? Внезапно меня пронзила еще одна ужасная мысль. Что если все поиски останутся в памяти компьютера? Даже эти явно криминального характера. Если я попадусь, то смогут ли их потом использовать в качестве доказательства? Я даже не знала, как почистить браузер. Неужели придется избавляться от ноутбука и выкидывать его в мусорное ведро? От подобных мыслей меня аж в пот бросило. Я испуганно покосилась на лестницу. «Где ты, Алиса? В школе или дома?» Обычно я на зубок знала распорядок каждого твоего дня, все тренировки и расписание занятий, но тут поняла, что даже позабыла, какой сегодня день недели. «Алиса!» — крикнула я сорвавшимся голосом. Никакого ответа. Однако это еще ничего не значило. Ты вполне могла находиться в своей комнате и ничего не слышать. Я крикнула еще раз, но в доме по-прежнему царила тишина. Я взлетела на верхний этаж. С холодным ужасом я представила, что в дом прокрался бандит и похитил тебя, взяв в качестве заложницы. Несясь по лестнице, я видела все как наяву. Какой-то страшный человек неслышно подкрадывается и набрасывается на тебя, ничего не подозревающую, связывает по рукам и ногам и за длинные светлые волосы тащит в машину, пока ты тщетно пытаешься позвать на помощь сквозь кляп во рту. В твоей комнате все как обычно. Кровать не застелена, на диване валяется неубранная одежда, школьной сумки нигде нет, ни намека на чье-то вторжение. Я сбегаю с лестницы и хватаю телефон, чтобы позвонить тебе. Обнаруживаю непрочитанную смс-ку от тебя. Нет, даже две. «Алло, ты где? Уезжаю с Эллой», — гласит первая. А во второй: «Можешь подкинуть еще 200 крон?» Я испустила глубокий вздох облегчения. Напрасно я так испугалась. И потом, неужели бы я не заметила, если бы в доме оказался кто-то чужой? Такие вещи обычно чувствуются. Я разулась, пытаясь привести мысли в порядок. Итак, что мы имеем? Некий мужчина в спортивном костюме получит свои деньги. Мне вернут обратно картину, и все это должно произойти меньше, чем через неделю. Возможно, я сделала глупость, решив продать литографию. Но, как известно, от ошибок никто не застрахован, верно? Я опять открыла ноутбук и зашла на свой банковский счет. Пока страница загружалась, быстренько почитала в уме. Выходило, что на счету должно было оставаться по меньшей мере 500 000 крон. С хорошо проработанным бизнес-планом нового агентства мне легко удастся взять недостающую сумму в кредит у банка. Теперь финансовое положение было куда лучше, чем когда я продавала картину. А самое главное, теперь я не чувствовала себя раздавленной и покорной, выше голову. В конце концов, только позитивный настрой помогает тем, кто берет кредиты в банке. Страница загрузилась. На счету оставалось всего 236 453 кроны. Что-то не сходится. Здесь меньше половины того, на что я рассчитывала. Я проверила еще несколько счетов, но общая сумма все равно оставалась прежней. Шаг за шагом я просмотрела историю расходов, и среди небольших покупок в магазинах «Гато», «Рум» и «НК» обнаружила, что со счета было снято 350 тысяч крон. Сумма была переведена в другой банк 10 дней тому назад. Я вспотела от напряжения. Господи, такая невероятная сумма и исчезла неизвестно куда. Как такое возможно? Я видела только одно объяснение. Внутри стремительно поднималась волна злобы. Я схватила мобильный и отправила Эрику сообщение. После того памятного утра, когда я ударила его машину клюшкой для гольфа, мы друг с другом не разговаривали. 350 тысяч? Вопросительный знак. Через пару минут пришел ответ. У тебя остался дом. Мне нужна новая машина. Старую ты разбила. Меня так затрясло от ярости, что я едва попадала пальцами по кнопкам. Но это же мои деньги! Возмутилась я. Телефон тренькнул снова. Ага, ты так считаешь? Вопросительный знак. Я в сердцах швырнула телефон на пол, втайне надеясь, что он разлетится вдребезги, но он лишь подскочил и остался лежать на паркете. Я прекрасно знала характер Эрика и понимала, что больше не увижу этих 350 тысяч крон как своих ушей. Хуже всего было то, что он не нуждался в деньгах так, как нуждалась в них я. Причина крылась в другом. Он собирался проучить меня, только я пока не понимала, за что. Я допустила страшную ошибку, когда в бланке аукциона Лемона указала банковский счет, на который мы раньше вместе переводили свои зарплаты. Но мне даже в голову не могло прийти, что Эрик, после того, как перевел все свои деньги в другой банк, снова запустит руку в общий счет. А ведь эта выходка была вполне в его духе. Прости уж, доченька. Подбирая с пола телефон, я разглядела следы от грязных кроссовок на белом шерстяном ковре. Эти пятна уже не очистить. Я позвонила в банк и заблокировала все счета. А что еще мне оставалось делать? Пойти в полицию? Я перевела телефон в беззвучный режим и окинула взглядом своего первого клиента. Перниллу Персон. На каких качествах этой личности я могла бы сыграть? Как выгодно ее подать? Чем она могла заинтересовать журналистов и других представителей СМИ? Сидевшая напротив женщина выглядела предельно серьезной, почти суровой. Так не годится. Нужно что-то с этим делать. Я широко улыбнулась, надеясь вызвать ответную улыбку на ее лице. «Может, расскажете немного о себе своими словами?» Женщина нервно взглянула на меня и поджала губы. «Зачем это? Это же не интервью для приема на работу, верно? Здесь я плачу деньги, а не вы». «Нет», — спокойно ответила я. «Первая встреча для потенциальных клиентов бесплатна. Для меня важно понять, кто вы и что имеете в виду, когда говорите, что хотите добиться более широкого внимания СМИ». «Ну, хорошо. Я хочу иметь свой бренд, торговую марку, как у Камиллы Лэгберг, понимаете? Получать приглашения о сотрудничестве, сидеть перед телевизионными софитами, иметь свой блог с сотнями тысяч читателей. Я ведь тоже пишу детективы, и не хуже, чем Лэгберг. И я не хочу, как многие из моих коллег-писателей, бегать по библиотекам и распинаться про свою книгу перед десятком пенсионеров, которые приходят туда обсудить друг с другом свои болячки, а не книги. Я знаю, как это все бывает, и не хочу тратить время по пустякам. Ладно, еще мероприятия с участием других известных писателей или артистов эстрады, но только не библиотеки. Вы понимаете, о чем я говорю. Я хочу быть везде, на экранах, в интернете, на страницах газет. Впрочем, зачем я вам все это рассказываю? Это же ваша работа, а не моя. Вы правы. Это действительно моя работа. Я улыбнулась и притворилась, что делаю пометки в своей оранжевой записной книжке в твердом переплете. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы вы оказались на первых страницах газеты, где только можно. Но вам тоже следует быть реалисткой и трезво смотреть на вещи. Я не думаю, что вы сравнитесь с Камиллой Лекберг. Она потратила много сил и времени, чтобы создать себе имя. Там, где находится сейчас она, вы сможете оказаться не раньше, чем лет через 10. Женщина выглядела разочарованной, но я продолжала. И чтобы выработать правильную стратегию, мне нужно хорошо узнать вас. Она издала тяжкий вздох. Ну ладно, меня зовут Пернилла Персон. Мне 48 лет, по профессии я инженер-строитель. Мне всегда хотелось писать, и теперь вышел мой первый детектив «Сестры тени». В нем идет речь об однояйцевых сестрах-близнецах, которые после своего рождения воспитывались в разных семьях. Одна из сестер стала серийной убийцей, но так как они похожи, их часто путают, и в конце концов невинную девушку осуждают за целый ряд преступлений. Все действие разворачивается в крошечном городке в провинции Хельсингланд. Полицейский, которому выпало вести расследование, Кларк Пиль, собирается вскоре выйти на пенсию. У него есть одна особенность. Он любит, сидя дома на диване, решать кроссворды. Благодаря этому его мозг настраивается на совершенно иной лад, и внезапно вся картина преступления становится видна ему как на ладони. Мне показалось это довольно ловким и оригинальным ходом. Книга начала подниматься в рейтингах продаж, хотя сначала ее отклонили по меньшей мере с десяток издательств. А теперь я заканчиваю писать второй детектив. Вот так. Десяток профессиональных издателей не поняли то, что я знала с самого начала. Меня ждет успех. «Но теперь у вас есть издатель», — вставила я. «Да, они разглядели во мне талант. И сейчас, видя, как хорошо продается первая книга и ожидая успеха второй, они посчитали, что мне не помешает немного рекламы. Они привыкли так работать». Я поняла, что задачка попалась не из легких. Нет никаких сомнений, что эта женщина может писать захватывающие романы. Но кто заинтересуется ею самой? И почему она настроена так агрессивно, словно кто-то обокрал ее, лишив самого дорогого? Хотя это, конечно, было не так. С точки зрения масс-медиа, выглядела она кошмарно. Слишком старая, с невыразительной внешностью. Ну, просто глазу не за что зацепиться. Я снова улыбнулась. Звучит действительно захватывающе. Ну, расскажите немного о себе. Как вы любите проводить свободное время? Ваши увлечения, хобби, интересные черты характера? Пернилла Персон начала рассказывать о своем летнем домике у озера в Хельсингланде, о маленьких радостях жизни вроде утренней чашки кофе в саду в июне, пения соловьев во время вечерних прогулок, плавания на каноэ в сентябре и прочее в том же духе. Я довольно скоро перестала ее слушать. Скучно, скучно, скучно. Но было ясно и другое. Если я не возьму к себе эту старую зануду, это сделает кто-нибудь другой, а сейчас так трудно найти клиентов. Когда Пернилла Персон остановилась, чтобы перевести дыхание, я воспользовалась возникшей паузой. «Я помогу вам», — пообещала я. Пернилла удивленно посмотрела на меня. «Но я вам еще не все рассказала». «И не надо», — перебила я. «Я думаю, что смогу помочь вам оказаться там, где вы хотели. Поэтому для начала нам нужно сделать несколько хороших снимков для медиа, которые подчеркнут вашу индивидуальность. Кроме того, я собираюсь связаться с вашим издателем. Что вы на это скажете?» И я с надеждой уставилась на Пернилу. «Окей, звучит неплохо», — кивнула та, правда, без особой уверенности. Встреча завершилась. Писательница подхватила свою сумку и покинула офис агентства. Я как раз собиралась позвонить стилисту, чтобы договориться о встрече, когда увидела в телефоне целый список непрочитанных сообщений. Я быстро пролистала их. Большинство содержало информацию о рекламных акциях, и я проигнорировала их, но через несколько минут пришло еще одно, на этот раз иного содержания. «Привет от покупателя номер 7». Я тяжело сглотнула. Я ждала, что со мной кто-нибудь свяжется, только не знала, как. Возможно, снова подойдут во время утренней пробежки или в почтовом ящике окажется анонимное письмо. Я позвонила в офис аукциона Лемона, чтобы узнать имя покупателя картины, но ничего не вышло. Информация о клиентах разглашению не подлежала. Только конечная цена. Тогда я, в свою очередь, спросила, как покупатель смог узнать, кто продавец. Но меня заверили, что мое имя никому не сообщалось. Так как же меня вычислил богатый и могущественный покупатель номер 7? У меня все сжималось внутри при мысли, что где-то есть человек, который все про меня знает, в то время как я его даже в глаза ни разу не видела. И все же, получив сообщение, я ощутила странное облегчение. По крайней мере, теперь я могла честно сообщить, что у меня осталось только 200 тысяч крон. На телефон пришла новая смс-ка. В ней сообщалось, что в четверг между 10 и 12 часами я должна оставить сумку с деньгами на расстоянии примерно 20 минут езды от дома. Конечные GPS-координаты места придут утром. Я набралась храбрости и ответила: «У меня нет денег, мой муж все забрал». Нажала «Отправить» и уставилась на бегающие по кругу черточки. Внутри теплилась слабая надежда, что неизвестный оставит меня в покое и вместо этого примется за Эрика, так ему и надо. Но ответ меня разочаровал. «Не болтай и делай, что говорят. Повторяю, четверг между 10 и 12». Анна сделала заказ и отправилась в дамскую комнату. Я осталась сидеть за столиком, разглядывая посетителей. В последнее время я не могла отделаться от неприятного ощущения, что за мной следят. Зал ресторана у Санкт-Эриксплан был полупустым. Помещение наполняло ровное журчание голосов. Была середина недели, и туристы вели себя спокойно. Меню было роскошным, а официант молод, с ухоженной бородкой и модными татуировками. Я внимательно оглядела всех посетителей в зале. Все, как на подбор, состоятельные, преуспевающие на вид люди, которые явно нашли свое место в жизни. Ни один из них не походил на гангстера. Анна всегда выбирала рестораны, куда часто захаживали знаменитости и где возникало ощущение, что ты оказалась в центре мира, в самой гуще событий. И все же я испытывала странное чувство. Мы встречались с ней все реже и реже, и я подозревала, что на этот раз Анна позвала меня сюда, чтобы в чем-то признаться. Я знала, что время от времени подруга наведывается на сайт аукциона Лемона, но видела ли она Пикассо? Поняла ли Анна, каково на самом деле мое финансовое положение? Уж не об этом ли она собралась со мной поговорить? «Чертовски уютное местечко», — сказала Анна, — и, отпив вина, внимательно посмотрела на меня поверх бокала. «Ну, как у тебя сейчас дела?» «Очень хорошо», — быстро ответила я. «Сегодня утром у меня была встреча с Перниллой Персон, восходящей звездой издательства Пагелла. Ее книга стремительно ползет вверх по рейтингу, скоро ее переведут на 5 языков. Пожалуй, она станет следующим кандидатом на экспорт скандинавской детективной литературы». «Как интересно. А кто она такая?» Я непонимающе улыбнулась. «Ну, она писательница. А кем она еще должна быть?» «Да-да, я поняла. Но кем она была раньше, до того, как начала писать книги? Мне кажется, я видела ее снимок в одной из местных газет. Она довольно старая на вид, поэтому мне интересно, кем она была, прежде чем стала писательницей. Она инженер-строитель, но поработать с ней мне кажется делом перспективным. Анна с сомнением поглядела на меня. А в остальном как? Что Анна хочет узнать? Я медлила с ответом. В смысле, как Алиса восприняла уход отца? Уточнила Анна. Я постаралась выбрать непринуждённые слова, но понимала, что мой тон выдал меня с головой. Я страшно сержусь на Эрика, это было очевидно. Что ты имеешь в виду? Насколько я знаю, они по-прежнему ладят. И пусть это может показаться странным, но Алиса, кажется, даже в хороших отношениях с его новой пассией. Мне захотелось сменить тему и поговорить о чём-нибудь другом. Не было никакого желания делиться самым сокровенным. В какой-то момент мне правда захотелось поведать Анне о том, что Эрик забрал деньги с моего счёта, но потом я поняла, что лучше оставить всё как есть. Ещё не хватало выглядеть обманутой жертвой в глазах подруги. Значит, Алису не волнует, что он собирается переехать на другой конец земного шара? Я тяжело сглотнула. К такому повороту событий я была не готова. Хотя в этом нет ничего странного, продолжала между тем Анна. Разве Нью-Йорк не мечта всех девушек? Анна удивлённо посмотрела на меня. Я сидела, взирая на зал совершенно пустым взглядом. Журчание голосов, доселе казавшееся уютным, внезапно потеряло всё своё очарование и неприятно резало слух. Только не говори, что ты не знала. Эрика переводят туда по работе. Через 2 недели ему дали квартиру на Манхэттене. Значит, ты не врала, когда говорила, что вы с ним не разговариваете. Я с трудом оторвалась от созерцания зала и сфокусировала свой взгляд на Анне. Черты лица подруги изменились. Никакому ботоксу и никаким процедурам в мире не под силу стереть это холодное выражение. Однако следующие слова были подобны удару кнута. Анна пыталась на свой манер, конечно, объяснить мне, что ты, дочка, собираешься переехать с отцом в Нью-Йорк. Значит, я останусь одна с долгами и бандитами на хвосте. Я бросила взгляд на экран телефона, и, резко поднявшись с кожаного диванчика, подхватила свой плащ и сумочку. «Мне ужасно жаль, Анна, но я только что получила сообщение от Алисы. Извини, это какой-то злой рок. Только нам удается встретиться, как сразу что-нибудь мешает». «Почему ты дома? Разве ты не должна быть сейчас на занятиях?» Ты быстро взглянула на меня. «Вот что, мама, ты выглядишь совершенно разбитой». «Не понимаю я вас, взрослых. Вы только и делаете, что ищете повода, как бы напиться. Как так можно?» И ты снова уткнулась в свой смартфон. Я присела рядом с тобой на диван. «Можешь на минуточку отвлечься и посмотреть на меня? Нам нужно поговорить». Ты вздохнула и неохотно отложила смартфон в сторону. Лишь по дороге домой до меня дошел весь смысл новости про Эрика. В темноте, в одиночестве, на мокром от дождя тротуаре ко мне пришло осознание того, что может произойти. В тот момент я поняла, чего боюсь больше всего. Страх, перед которым меркли и становились ничтожными пустяками все мои прочие проблемы. То, чего я боялась по-настоящему — грозило превратиться в реальность. Жизнь без тебя. Из всего, что происходило со мной в последние месяцы, увольнение с работы, уход мужа, угрозы криминальных личностей, мысль, что ты переедешь жить со своим отцом в Нью-Йорк, была хуже всего. Хотя как я могла упрекать тебя? Какая девушка-подросток, одержимая модой, спортивными тренировками, Ютубом и соцсетями, устоит перед Нью-Йорком, который для нее все равно, что Мекка для мусульман? Однако у этой ситуации были свои плюсы. Если ты уедешь к своему отцу на другой конец земного шара, то не увидишь, как твою мать посадят в тюрьму и будешь избавлена от публичного позора. с дочерью по другую сторону Атлантики, я с чистой совестью смогу отправиться в полицию, получить заслуженное наказание и освободиться от всех своих преследователей. «Ну же, мама!» — требовательно настаивала ты. «Что опять за драма? Мне кажется, я совершенно перестала тебя понимать. Словно мою прежнюю маму подменили, и ей на смену пришла другая, чертовски занудная тетка. Знаешь, когда-то ты была просто классной матерью. А что теперь?» «Это правда, что отец переезжает в Нью-Йорк? Почему ты ничего мне не сказала?» Ты упрямо выпятила подбородок. «А я виновата, что вы друг с другом не разговариваете? Я вам что, передаточное звено?» Я бросила на тебя умоляющий взгляд. «Ладно, отец переезжает в Нью-Йорк, и что с того?» Я глубоко вздохнула, прежде чем задать решающий вопрос, ответа на который боялась больше всего. «Ты поедешь к нему?» «О, Господи, мама, да ты совсем рехнулась! Ты что же думаешь, что я способна переехать куда-нибудь, даже ничего тебе не сказав?» И ты снова потянулась к своему смартфону, показывая тем самым, что разговор окончен. Но я опередила тебя и отодвинула смартфон в сторону. «Но что произошло? Разве не ты бредила Нью-Йорком с 10 лет? А теперь тебе представился реальный шанс пожить на Манхэттене со своим отцом, чье финансовое положение куда лучше моего со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как ты можешь от такого отказываться? Или отец не хочет, чтобы ты ехала к нему?» Ты медлила с ответом. «Папа очень хочет, чтобы я поехала», — призналась ты наконец. «Он подыскал мне там какую-то ужасно дорогую школу, которую готова оплачивать его компания. Говорит, что было бы очень здорово, если бы я смогла получить тамошнее образование». Ты снова замолчала. «Но», — не выдержала я, — «послушай, мне придется ужасно много учиться, чтобы успевать, это во-первых. А во-вторых, Нью-Йорк вовсе не предел моих мечтаний. Старшая сестра Бленда прожила там целый год после окончания школы и никуда даже не могла сходить по вечерам. А ведь ей было даже не 16, как мне сейчас, а все 19. Настоящая жизнь начинается там лишь для тех, кому исполнилось 21. И кроме того, мне нравится жить в моей стране. Здесь мой дом и все мои друзья. Мне даже моя школа нравится, хотя порой она меня просто бесит. В Нью-Йорке я никого не знаю и буду никем. Вот и все». Я слышала каждое сказанное тобой слово, но все равно продолжала сомневаться, правильно ли ты меня поняла. «Алиса, мы ведь говорим о Нью-Йорке, не о Гетеборге или, к примеру, Дюссельдорфе, а о Нью-Йорке. Я вовсе не пытаюсь уговаривать тебя, но мне с трудом верится, что ты готова отказаться от такой возможности». «В том-то все и дело, мама, что ты просто не понимаешь. Я вовсе не считаю, что переезд в Нью-Йорк должен перевернуть всю мою жизнь. Это только теткам твоего возраста, которые любят Сару Джессику Паркер и обожают по 10 раз пересматривать «Секс в большом городе», кажется, что большое яблоко — это просто какая-то манна небесная». Я крепко обняла тебя, но ты весьма неохотно восприняла подобное проявление нежности. Ты требовательно побарабанила меня по руке и забрала обратно свой смартфон. «Да ладно тебе, мам, успокойся. Я никуда не еду». Я продолжала сжимать тебя в объятиях и, глядя на фотографию ныряльщиц на стене, думала о том, что полиция — это не выход. Я обязана что-то придумать, чтобы заплатить эти самые 820 тысяч крон прямо сейчас. После разговора с тобой ставки в этой игре удвоились. Я несла и должна продолжать нести свою ответственность за дочь. Вот если бы папа переехал в Лос-Анджелес, тогда другое дело. Вот куда все стремятся. Пальмы, бассейны, пляжи, Райан Гослинг. А ты говоришь, Нью-Йорк. Ночью я сидела наверху в своей комнате и разрабатывала стратегию раскрутки Перниллы Персон. Задача была настолько трудной, что отодвинула на задний план все мысли о четверге и о том, что меня ждет. Я обдумала все возможные варианты, как раздобыть денег. Банк решительно отказался давать кредит, мотивируя это тем, что сперва я должна доказать, что умею зарабатывать деньги. Сотрудница банка выглядела почти довольной, озвучивая свой отказ. Примерно тот же самый ответ я получила во всех других банках, куда обращалась. Даже в тех, что имели весьма сомнительную репутацию и предлагали кредиты на жутких процентах. Тогда я осторожно порасспросила своих знакомых, не хочет ли кто стать инвестором агентства. В основном это были старые партнеры и коллеги, те, кому, как я знала, нравился мой азарт на новом поприще. Однако вскоре убедилась, что никто не даст мне ни гроша. Во всяком случае, не сейчас. Заставить раскошелиться Эрика — напрасный труд. Не стоило и пытаться. Даже если бы я сумела привлечь его к ответственности и добилась бы своего, денег за такой короткий срок точно бы не получила. Единственный выход — это постараться уговорить неизвестного покупателя картины одуматься и перенести сроки выплаты. Я несколько раз посылала сообщения, в которых писала, что денег нет, но они так и не были прочитаны и остались без ответа. В четверг утром меня разбудил телефон. Пришло СМС-сообщение с координатами места. Посмотрев Google карту, я поняла, что это где-то в самой глубине леса. Едва сообразив это, я покрылась холодным потом и тут же отправила ответ. «Вы ничего там не найдете, у меня нет денег. Я очень хочу все вернуть, но прямо сейчас у меня нет для этого никакой возможности». Мы можем встретиться. Тишина. И тут я занервничала по-настоящему. Все это время я ждала, что угрожающий мне незнакомец примет мою просьбу об отсрочке, а теперь что еще можно сделать? Четверг проходил на стремительной скорости. Я расписала весь свой день по минутам и неукоснительно следовала распорядку, чтобы напрочь забыть про деньги, которых не было. После полудня состоялась фотосессия Перниллы Персон. Стилист сделала ей по-настоящему продуманную прическу, и теперь тот, кто никогда не встречал Перниллу лично, глядя на ее снимки, решил бы, что перед ним этакая гламурная особа королевских кровей. Волосы, макияж, фотошоп. Когда Пернилла Персон увидела свои снимки, ее первой реакцией была безмерная радость с изрядной долей шока. Она была счастлива и растрогана, и неуклюже обняла меня, словно я сделалась ее самой близкой подружкой. «Вот она, настоящая я!» — ликующе воскликнула Пернилла. Весь день я нервно поглядывала на свой телефон. От покупателя номер 7 по-прежнему никаких вестей. Означало ли это, что он принял предложение подождать с выплатой? Возможно, его предупреждения были лишь пустыми угрозами. Но что-то подсказывало мне, что легко отделаться не удастся. Это изматывающее безмолвие походило на затишье перед бурей. «Ну, наконец-то я разобралась, что там с этой косой!» — воскликнула Луиза. Все остальные дружно закивали, кроме Петры, которая с недоумением уставилась на подругу. «Какой косой? Ничего не понимаю. Это что-то важное?» Она открыла книгу и принялась перелистывать страницы, испещренные заметками на полях. Луиза повернулась к Анне и указала пальцем на Петру. «У нее мальчишки, поэтому ей никогда не придется заплетать косу Китнис». «Вот и хорошо», — решила я поддержать подругу. Одно время Алиса требовала, чтобы я делала ей только эту прическу, и мне пришлось пересмотреть несколько роликов на Ютубе, чтобы научиться правильно плести такую косу. Но как я ни старалась, она все равно каждый раз оставалась недовольна. Зато теперь я столько всего знаю. Я как раз закончила читать очередную книгу «Голодные игры» Сьюзен Коллинз и теперь не могла сдержать свой энтузиазм. Честно говоря, в тот вечер я буквально заставила себя прийти на собрание книжного клуба. Меня одновременно обуревали раздражение, злость и страх. Какие тут могут быть разговоры о высоких книжных материях? Но все же я нашла в себе силы прочесть «Голодные игры», книгу, о которой мы условились во время роскошных выходных в Барселоне. Как ни странно, Но роман, или скорее его героиня Китнис, придали мне сил и внушили надежду. Какой бы беспросветной ни казалась жизнь, всегда есть способ выбраться из самой безвыходной ситуации. Поэтому в последнюю минуту я решила пойти навстречу и хотя бы для разнообразия провести несколько приятных минут с подругами. Это было так захватывающе, что я едва могла оторваться, возбужденно тараторила Луиза. Неудивительно, что подростки буквально одержимы этой книгой. «Точно!» — воскликнула Анна. «Вот бы у нас была такая книга, когда нам было по 13. Это не то, что Кулла-Гулла, которую мы все читали в школе. По части сексапильности никакого сравнения с Китнис». Участницы книжного клуба рассмеялись. Правда, Петра не так громко, как остальные. «Слышишь, как звенят колокола, Гулла?» — испуганным голоском произнесла Луиза, пародируя диалект жителя Сконы. «Телевизионный сериал был какой-то странный, дети из одной семьи разговаривали на разных диалектах». «Что?» — удивилась Петра. «Вам не нравится Кулла-Гулла, а я много раз перечитывала ее в детстве». «Да-да», — перебила ее Луиза, — «мы не сомневаемся, Петра». И щедро плеснув себе в бокал красного вина, Луиза продолжила. «Книга и правда замечательная, Анна. Я сперва подумала, что может быть интересного в книге для подростков, но это просто что-то». Я внезапно выпрямилась на диване. «Ты действительно прочла книгу от первой до последней страницы?» «Ой, не мелочись. На самом деле фильм тоже получился отличный. Дженнифер Лоуренс просто жжет. Так что я не видела смысла в том, чтобы читать еще и книгу». И с этими словами Луиза сделала большой глоток из своего бокала. «Между прочим, у нас сегодня встреча книжного клуба, а не киновечеринка», — заметила Петра. На мгновение в гостиной Анны, обставленной с таким вкусом, что ее впору было помещать на обложку модного журнала об интерьере, сгустились тучи. «Да брось, Петра!» — отмахнулась Луиза и, взяв со столика бутылку, наполнила бокал подруги до самых краев. «Я только хочу сказать, что как же здорово, что у современных девушек есть такие замечательные примеры для подражания. К примеру, я где-то читала, что стрельба из лука вновь вошла в моду». Луиза внезапно оборвала себя на полуслове и повернулась к Анне. «Должна тебе признаться, что когда ты сказала, что купила диван в цветочек, я подумала, что ты немного того. Дивана с цветочной набивкой фии, подумала я. Лет 10 назад они еще как-то смотрелись, но сейчас их все выбрасывают. Ну, а теперь я вижу, какой он красивый, чертовски красивый. В общем, снимаю перед тобой шляпу за твой выбор». Луиза случайно плеснула несколько капель вина на стол, и Петра тут же вытерла их тряпкой, после чего сделала глубокий вдох и сказала: «Если бы у меня была дочь, я ни за что не разрешила бы ей брать в руки такую книгу». Мы с Анной удивленно подняли брови. «Я так и думала», — пробормотала Луиза. Мне стало любопытно, что хочет сказать этим Петра. «Что ты имеешь в виду? Мы же просто обсуждаем книгу, и это естественно, что у всех разные точки зрения. Ведь так?» — и я бросила многозначительный взгляд на Луизу и Анну. «Ладно», — хлопнула Анна рукой по колену. «Думаю, нам пора заканчивать, потому что у меня завтра с утра перед работой встреча с фитнес-тренером Анникой. Вы же знаете Аннику? Она терпеть не может, когда на ее занятия приходят невыспавшимися». Мы с Петрой понимающе кивнули. Нам обеим доводилось общаться с этой энергичной особой. «Поэтому будь добра, объясни, почему ты не разрешила бы своей дочери брать в руки голодные игры». Петра явно смутилась от того, что подруги придают столь большое значение ее словам, но и смолчать не могла, потому что заложенная в книге мораль ее возмущала. «Это ведь как компьютерная игра. Никто по-настоящему не умирает. На смену погибшему всегда придет другой, но при этом похожий персонаж. И подростков в книге, кажется, совсем не волнует, что они должны умереть. Они как будто воображают, что нет никакой грани между жизнью и смертью. А потому неважно, на чьей стороне ты сражаешься. И потом, что касается отрицательных персонажей, кто они такие на самом деле, что они хотят, чего добиваются? Ведь их так и не удается узнать по-настоящему. Если говорить на чистоту, то, на мой взгляд, эта книга превозносит идеи фашизма и навязывает неправдоподобный взгляд на мир». Остальные молча слушали Петру. «Да, ты действительно серьезно проанализировала эту книгу, Петра». Наконец нарушила я тишину и задумчиво склонила голову набок. Остальные недружно закивали. «Нет, правда, девчонки», — вмешалась Анна. «Если я завтра буду не в форме, Анника с меня три шкуры сдерет». Луиза перелила остатки вина из бутылки к себе в бокал и выпила, пока остальные вставали с дивана. «Ах, как жаль!» — разочарованно протянула Луиза. «И зачем ты только назначила занятие на следующий день после собрания клуба? Мы даже не успели решить, что будем читать дальше». «Теперь у нас на очереди «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда», произнесла Петра нетерпящим возражений тоном. А когда она так говорила, спорить с ней означало ввязываться в самую настоящую словесную войну. Мы еще немного постояли перед домом Анны, ежась на холодном ветру, после чего попрощались с Луизой, которая жила в другой стороне. Петре было по пути, но стоило мне свернуть к своему дому, как Петра совершенно неожиданно разрыдалась. Я смутилась. Последнее, на что я была способна в моем состоянии, это утешать трепетную подругу, которая расплакалась только потому, что остальные не любят старую детскую книжку «Кулла-гулла». Петра шагнула ко мне и обняла, уткнувшись в плечо. «Эти вечные объятия», — подумала я. «На самом деле я не люблю обниматься, разве только с тобой, дочка». «Не бери в голову, Петра. Луиза только на словах такая грубая. У нее своеобразная манера поддерживать беседу». «Дело не в этом», — всхлипнула Петра. «Просто все как-то сразу навалилось». «Мне очень жаль, Петра, но я должна поспешить домой к Алисе, пока она не легла спать». Петра продолжала лить слезы у меня на плече. «Нет, правда, Петра, хватит!» Я была на взводе. Каждую секунду ждала, что неизвестные люди скоро заявятся ко мне и потребуют то, что я им должна, и это ожидание изматывало. Поэтому в тот миг меня совершенно не интересовали ни проблемы Петры на работе, ни истории про ее мужа-зануду, с которым она жила с 18 лет, ни ее страдающая от рака мать. «Иди домой и ложись спать. Завтра тебе станет лучше. Утро вечера мудренее», — сказала я и, повернувшись, направилась к своему дому, где в кухонном окне горел свет. Моя подруга осталась одна рыдать на улице. «Ты медленно спустилась по лестнице, сосредоточенно глядя на экран своего смартфона. Мама, взгляни, что это? Ты протянула мне свой аппарат. На обычную порнографию не похоже». «Ух, ты даже такое получаешь. Но ведь тебе только 16. Им плевать, сколько мне лет. Ты вообще слушаешь, что я говорю? В последнее время кто-то шлет мне какие-то жуткие картинки и, кажется, не собирается на этом останавливаться». «А ты ему писала?» «Ты проигнорировала столь глупый вопрос и продолжила. Он меня уже достал. Я не понимаю, что ему надо. И ты сунула телефон мне под нос». Едва я взглянула на экран, как почувствовала себя хуже некуда. «Алиса, ты должна срочно заблокировать свой аккаунт». «Расслабься, мам, все не так уж и страшно. Мало ли придурков на свете, всех не сосчитаешь». «Ты должна заблокировать и аккаунт, и банковский счет, который к нему привязан. Немедленно». «С ума сошла? Да никогда в жизни, у меня там почти 5000 крон. «Я смотрела на экран твоего смартфона. Там была изображена девушка, которая вполне могла быть твоей ровесницей. Полураздетая, связанная, ее явно перед съемкой пытали. На белой коже синяки и ссадины, лицо разбито в кровь, глаза завязаны». «Кто это прислал?» — снова строго спросила я. «Откуда мне знать? Это может быть кто угодно. Такие обычно не стремятся познакомиться. Я только одно в толк не возьму. Что ему нужно?» Я посмотрела на имя отправителя, покупатель номер 7, и мне все стало ясно. «Как давно ты получаешь подобные снимки?» «Несколько дней. Все жду, когда он прекратит. В полицию, наверное, с таким не пойдешь, но, бедная девушка, То, что с ней сделали, просто ужасно». «Да, ужасно», — эхом откликнулась я. «Когда ты ушла в свою комнату, я одно за другим отправила 3 сообщения. Оставьте Алису в покое. Лучше возьмите меня. Когда мы сможем встретиться?» Спустя 4 часа тишины наконец-то пришел ответ. «Среда, галерея, 16:30. Мы сами найдем тебя». В галерее было многолюдно. На кассы H&M стояли длиннющие очереди. Я не понимала, как меня найдут в таком столпотворении. Торговый центр был просто гигантским. Я старалась держаться на нижнем уровне, прогуливалась вдоль бутиков и разглядывала витрины. Как много барахла, которое покупают те, у кого не хватает денег на хорошую одежду. Просто цитадель синтетики, подумала я. Зачем только ее производят? Мне не нравилось бывать в торговых центрах. Не нравились толпы людей, снующие туда-сюда. Я уже битые 1/4 часа бродила вдоль витрин, нервно озираясь по сторонам, но до сих пор так никто и не появился. Я была готова сдаться и уйти, когда внезапно заметила человека, который приближался решительным шагом. По дурости, я ожидала, что навстречу явится покупатель картины собственной персоной, этакий главарь мафии с толстым брюхом, золотой цепью на шее, телохранителем и акцентом выходца из бывшей Югославии. Но вместо него словно из ниоткуда возник давешний бегун, хотя на этот раз на нем был не спортивный костюм, а джинсы, белоснежные кроссовки и кожаная куртка. Его походка была все такой же легкой, а сам он выглядел все таким же ухоженным и самоуверенным. Не здороваясь, он приблизился ко мне. «Иди со мной». «Я отпойду», — хмуро отозвалась я. «Только оставьте Алису в покое». «Успокойся», — ответил мужчина. «С твоей стороны было очень глупо упрямиться и не платить деньги. Ты просто не знаешь, с кем связалась». «Но неужели вы не понимаете?» — возмутилась я. «У меня действительно нет таких денег. Я только что развелась, и мой муж забрал то, что я выручила за продажу картины». «Ты принимаешь меня за круглого идиота?» «Я видел, как ты живешь и с кем общаешься. Знаю, на какой машине ты ездишь и по каким ресторанам ходишь. Знаю, где вы с дочерью покупаете одежду. Я знаю о тебе больше, чем ты сама о себе знаешь». «Все это было раньше. А теперь у меня ничего нет. Вот почему я продала картину. От безысходности. Мне отчаянно нужны были деньги. Если ты действительно знаешь обо мне, все тебе следовало бы знать и это». Мужчина остановился и повернулся ко мне. «Не впутывайся в эти дела. Найди деньги. Не твое это. Поверь мне». «Но что я могу сделать? У меня только 200 тысяч!» «Ты на счетчике. Каждый день набегает по 10% от суммы. Так что, немного пораскинув мозгами, ты сообразишь, что скоро будешь должна в 2 раза больше, и с каждой минутой твое положение будет только усугубляться. Поэтому сделай, как я говорю, придумай что-нибудь, возьми в долг у друзей, позвони папаше, что угодно. Мне уже надоело с тобой нянчиться, ты не отдала деньги сразу, и чем дольше будешь тянуть, тем хуже для тебя». «Если в субботу денег не окажется, последствия будут ужасны. И больше всего меня пугает то...» Мужчина заглянул прямо мне в глаза. «Что ты этого, кажется, не понимаешь?» «С момента той нашей встречи в этом человеке что-то изменилось. Я сначала не поняла, что именно. Потом сообразила. Манера говорить. Встретив его в первый раз, я здорово испугалась. Но теперь все было иначе. Возможно, дело в голосе. Он мог быть то грубым и резким, то спокойным и мягким, как сейчас. Честно говоря, начала я. Я вижу только 2 выхода. Или вы меняете сроки выплаты, или мне придется обратиться в полицию. На первое даже не надейся. А что касается второго, валяй, беги в полицию. Там решат, что ты просто съехала с катушек. «Не думаю. Ведь я расскажу им все как есть. Я готова понести наказание за то, что продала поддельную картину». «Ты не продавала поддельных картин». Я не смогла удержаться от смеха. «Да что ты говоришь? У меня есть квитанция». «Да ну. Пойди домой, проверь в ящике на кухне, на месте ли она. Разве картина была застрахована?» Незнакомец был прав. Литография Пикассо никогда не была застрахована. Остается только один выход. Мужчина пожал плечами. Через пару дней тебе придет сообщение. В нем будет информация об услугах, которые мы хотим, чтобы ты нам оказала. Для твоего же блага и блага твоей дочери будет лучше, если ты выполнишь эти услуги в наилучшем виде. Я серьезно говорю. Наше терпение на пределе, и если ты не сделаешь так, как мы тебе скажем, последствия действительно могут оказаться непоправимыми. «Что за услуги?» — быстро спросила я. «Просто следуй инструкциям. До скорого», — бросил мужчина и быстрым шагом исчез в толпе. Примчавшись домой, я первым делом бросилась на кухню и проверила папку, где хранила чеки и квитанции. Квитанции о продаже картины на месте не оказалось, и я поняла, что кто-то побывал у нас дома и забрал ее. А я ничего не заметила. Прошло 2 дня. Все это время я места себе не находила и то и дело строила догадки, чем меня заставят заниматься. Угрожать? Грабить? А что, если речь идет об импорте несчастных грузинских девушек, и мне придется запугивать их утюгом? Я читала в газетах статьи о квартирах, где содержали совсем юных девочек, заставляя их заниматься самыми ужасными вещами. Девочек вроде тех, что были на фотографиях, которые ты получала. Они, кстати, продолжали приходить к тебе с завидной регулярностью. В конце концов, ты вняла моему совету и заблокировала счет и аккаунт. Когда же, наконец, обещанные инструкции пришли, я испытала огромное облегчение. Мне не нужно будет размахивать пистолетом или выделывать всякие опасные трюки. В моем задании не было ничего особенного. Нужно было поехать в одно место и, забрав там некий пакет, в течение часа доставить его в другое место. Что было в пакете, не сообщалось, но мне было все равно. Главное, чтобы все поскорее закончилось. Вцепившись руками в руль, я ехала сквозь мрак ночи. В голове билась только одна мысль: «У меня все получится! Получится!» За окном по-прежнему завывал холодный сырой ветер. Первая остановка — парк Блэктур на Сёдермальме. Я вышла из машины и направилась по освещенной фонарями дорожке вглубь пустынного парка. Перед этим я хорошенько огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что никто не следит. В кустах, позади указанной в сообщении скамейки, должен был ждать пакет. Я не боялась людей, в парке никого не было. Больше всего страшила тьма. Я чувствовала себя ужасно глупо, ползая по кустам в поисках какого-то пакета. Внезапно позади раздался мужской голос. «Вы что-то ищете?» Я аж подпрыгнула от неожиданности. «Откуда здесь люди? Ведь никого же не было!» Добродушный на вид дяденька с мопсом на руках, пожалуй, вряд ли мог представлять опасность. «Я мячик ищу», — тут же нашлась я. «Мой сын играл здесь сегодня днем и забыл мячик. Так расстроился бедняжка, что когда он лег спать, я решила приехать сюда и поискать». Объяснение звучало вполне правдоподобно, и хозяин песика, кажется, поверил. «Ну, знаете ли», — возмутился он, — «дети в наше время стали совершенно избалованными. Помню, когда я был маленьким, то всегда сам искал свои пропавшие мячики. Чтобы моя мать лазила по кустам, да еще ночью, да такое мне даже в голову не могло прийти». Я терпеливо улыбнулась мужчине. Хорошо, что он мне поверил, но надо было как можно скорее спровадить его прочь. Кто знает, что там, в этом пакете. Вдруг окажется, что пистолет или что-нибудь вроде того, тогда я и глазом не успею моргнуть, как этот друг правопорядка кинется звонить в полицию. «Да», — кивнула я, — «вы совершенно правы», и демонстративно отвернулась, давая понять, что разговор окончен. Но мужчина не отставал. «Давайте я помогу вам. Не годится такой красивой женщине лазить в одиночку по кустам в темноте, да еще в таком месте». Я почувствовала, что впадаю в панику. «Ничего страшного, я сама справлюсь». Я отошла чуть в сторону, но мужчина упрямо продолжал рыться в кустах, как раз в том самом месте, где должен быть спрятан пакет. «Погодите-ка!» Он вдруг остановился и выудил из кармана мобильный телефон. «У этой штуки есть карманный фонарик. Мне внук показывал. Вот только я забыл, как он включается». И в этот момент я обнаружила то, что искала. Пакет, завернутый в пластиковый мешок и аккуратно обмотанный скотчем. Никаких сомнений, это точно был он. Совсем небольшой, он спокойно поместился в кармане пальто. Я медленно попятилась и выбралась на лужайку. Мужчина все еще возился с телефоном и ничего не заметил. Беззвучно ступая, я исчезла в темноте и вскоре была у своей машины. Мне ужасно хотелось посмотреть, что же там в пакете. Я была почти уверена, что это наркотики. Но сколько и какого качества? Я бросила взгляд на часы и поняла, что опаздываю. У меня оставалось всего полчаса, чтобы доставить пакет в условленное место, которое, по-видимому, было еще хуже парка Блэктурн. Я выехала из Сёдермальма и направилась к конечному пункту назначения. Всю дорогу я поглядывала на пакет, который лежал рядом на пассажирском сиденье. Его содержимое меня пугало. Больше всего хотелось выкинуть его в окно, прибавить газу и умчаться прочь из этого города и из этой страны. Прочь от всех тех ужасов, что преследовали меня в последние дни. Но потом я подумала про тебя и про те снимки, что продолжали приходить. С каждым разом они выглядели все страшнее и безжалостнее. Я отлично знала место, куда направлялась. Я столько раз проезжала мимо него и ненавидела всем сердцем. Темное, унылое, повсюду лишь бетон и щебень, серый снег зимой и одуванчики летом. Ничем не примечательное днем, ночью это место превращалось в один из самых отвратительных уголков Стокгольма. Мне следовало оставить пакет на берегу под мостом, по которому проходила автострада Эссинге. Одного я не могла взять в толк. Почему человек, которому нужно передать пакет, не мог сам приехать и забрать его в парке? Но, должно быть, в преступном мире действовали какие-то свои законы, которых я не понимала. У одной из опор моста стоял молодой человек в натянутом на голову капюшоне. «Чудесно», — подумала я, — «сегодня день, когда все мои опасения подтверждаются». Но все же я была рада, что успела. Еще пара секунд, и задание будет выполнено. И пусть даже некоторое время мне пришлось побыть преступницей, но скоро все закончится, и я снова стану самой собой. И чистый, заглушающий все звуки салон моего внедорожника — как всегда, будет надежно защищать меня от всех тех ужасов и боли, что поджидают за окном. Я заглушила мотор, вышла из машины и приблизилась к человеку под мостом. Тот сделал шаг навстречу. Я вынула из кармана пакет и положила в протянутую руку. Вот и все, я сделала это. Я быстрыми шагами вернулась к своей машине, но только собралась открыть дверцу, как услышала, что парень опрометью бросился прочь, а меня ослепил белый свет автомобильных фар с голубыми мигалками. В уши впился оглушительный визг сирены. Я оцепенела. Я поняла, что столкнулась нос к носу с самой настоящей полицией.